не рядом. Тут ничего рядом, кроме трех якутских городов. Это просто военные склады на случай войны. Я, когда тепло было, ходил туда пару раз». «А что, здесь и тепло бывает?» — удивился Добрынин. «Конечно, бывает. В июле здесь иногда до нуля доходит. А обычно летом всего минус 7-10. «Федя, что у тебя с примусом?» — перебил хозяин летчик. «Я уж замотался с ним». Федор обернулся, уставился на примус. Помолчал минутку, потом спросил. «А может, там керосин кончился?» Летчик проверил. Федор оказался прав. Керосина там не было. И пришлось Валерию Павловичу идти с грязной банкой к самолету, слить из бака немного горючего. Наконец чай был готов и разлит по жестяным кружкам, на которых особым способом был выдавлен самолет и надпись «Осуавиахим». К чаю у Федора были консервированные военные галеты, которые перед употреблением рекомендовалось на 15 минут замачивать в теплой воде. «У меня там сухари есть», — вспомнил Павел. Летчик снова сходил к самолету, принес котомку Добрынина. Когда контролер высыпал сухари из мешочка на стол, оказалось, что два сухаря надкушены. «Один из них товарищ Калинин кусал», — заметив вопросительный взгляд Федора, ответил Павел. Два надкушенных сухаря положили обратно в мешочек. «Завтра за вами приедет комсомолец Цибульник на аэросанях», — говорил, фукая на чай Федор. «Он вам все объяснит. Поедете с ним в город Хулайбу». Павел пил чай, кивал и, ощущая в себе присутствие беспокойства, пытался понять его причину и вдруг понял. «Товарищ летчик», — повернулся он к Валерию Павловичу, — «там же конь остался в самолете. Надо бы накормить, согреть немного». Летчик задумался. «Да, Валерий Павлович», — обратился к летчику и Федору, — «ты мне, это, дров привез?» «О чем речь, Федя? Конечно! И березы, и сосняк!» — улыбнулся во все зубы летчик. «А ты сейчас чем топишь?» «Дерном», — ответил Федя. «В самый теплый день посрезал лопаты и землю чуть постриг, потом высушил, и вот горит немножко, хотя запаха никакого». Добрынин нахмурился, очень недовольным, потому что про его коня забыли. Нахмурился и уставился на летчика недружественным взглядом. Но летчик был парень хороший, только чуть рассеянный, и по этой самой забывчивости и рассеянности не ответил на вопрос Павла. А кто почувствовал на себе недобрый взгляд, сразу вспомнил, в чем дело. «Да», — закивал, глядя на Добрынина, — «надо коня выгрузить. Сейчас только чай допьем». И действительно, как только допили они чай из симпатичных осовиахимовских кружек, поднялся летчик, кивнул Федору, мол, тоже вставай, поможешь, и вышли они втроем на мороз. Пройдя несколько метров, Павел снова ощутил щеками холод, но уж не так сильно щемило, да и чай помог разогреться. Так что он не очень-то обратил внимание на суровость северного климата. У самолета все трое остановились, поразмышляли вслух, как лучше коня вытащить. Ведь если просто вытолкнуть его, может ноги сломать. Все-таки не бог весть, как высоко, но конь не человек, к таким прыжкам не приспособлен. Кончилось тем, что вынесли из домика стол, поставили его прямо под выходом люком, а сами забрались в самолет и общими усилиями подтолкнули коня Григория к выходу. Тут он, может быть, из-за морозного воздуха упрямился минут 10, но все-таки в конце концов спрыгнул на стол, пробив его поверхности одним копытом дырку, а уж стола и на землю. И сразу закрутился, замотал головой огромный, заржал. «Видать, холодно ему», — взволнованно сказал Павел, и, схватив Григория под усы, повел его в дом. Следом Федор и летчик внесли поврежденный стол.